Параграф 6. Выводы материалистического понимания истории. Преемственность исторического процесса. Превращение истории во всемирную историю. Необходимость коммунистической революции. История есть не что иное, как последовательная смена отдельных поколений, каждая из которых использует материалы, капиталы, производительные силы, переданные ему всеми предшествующими поколениями. В силу этого данное поколение, с одной стороны, продолжает унаследованную деятельность при совершенно изменившихся условиях, а с другой — видоизменяет старые условия посредством совершенно измененной деятельности. Но в искаженно-спекулятивном представлении делу придается такой вид, будто последующая история является целью для предшествующей. Будто, например, открытие Америки имело своей основной целью помочь разразиться французской революции. Благодаря этому история приобретает свои особые цели и превращается в некое лицо наряду с другими лицами, как то самосознание, критика, единственный и так далее. На самом же деле, то, что обозначают словами назначение, цель, зародыш, идея прежней истории, есть не что иное, как абстракция от позднейшей истории, абстракция от того активного влияния, которое предшествующая история оказывает на последующую. Чем шире становятся в ходе этого развития отдельные, воздействующие друг на друга круги, чем дальше идет уничтожение первоначальной замкнутости отдельных национальностей, благодаря усовершенствованному способу производства, развившемуся общению и стихийно возникшему в силу этого разделению труда между различными нациями, тем во все большей степени история становится всемирной историей. Так, например, если в Англии изобретается машина, которая лишает хлеба бесчисленное количество рабочих в Индии и Китае и производит переворот во всей форме существования этих государств, то это изобретение становится всемирно-историческим фактом. Точно так же сахар и кофе обнаружили в XIX веке свое всемирно-историческое значение тем, что вызванный наполеоновской континентальной системой недостаток в этих продуктах толкнул немцев на восстание против Наполеона и таким образом стал реальной основой славных освободительных войн 1813 года. Континентальная система или континентальная блокада. Запрещение, введенное в 1806 году Наполеоном I, для стран европейского континента вести торговлю с Англией. Континентальная блокада пала после поражения Наполеона в России. Отсюда следует, что это превращение истории во всемирную историю не есть некое абстрактное деяние самосознания, мирового духа или еще какого-нибудь метафизического призрака, а есть совершенно материальное, эмпирически устанавливаемое дело, такое дело, доказательством которому служит каждый индивид, каков он есть в жизни, как он ест, пьет и одевается. В предшествующей истории эмпирическим фактом является, несомненно, также и то обстоятельство, что отдельные индивиды, по мере расширения их деятельности до всемирной исторической деятельности, все более подпадали под власть чуждой им силы. В этом гнете они усматривали козни так называемого мирового духа и так далее. Под власть силы, которая становится все более массовой и в конечном счете проявляется как мировой рынок. Но столь же эмпирически обосновано и то, что эта столь таинственная для немецких теоретиков сила уничтожится благодаря неспровержению существующего общественного строя коммунистической революцией, о чем ниже, и благодаря тождественному с этой революцией уничтожению частной собственности. При этом освобождение каждого отдельного индивида совершится в той же самой мере, в какой история полностью превратится во всемирную историю. То, что действительное духовное богатство индивида всецело зависит от богатства его действительных отношений, ясно из сказанного выше. Только в силу этого отдельные индивиды освобождаются от различных национальных и местных рамок, вступают в практическую связь с производством, также и духовным, всего мира, и оказываются в состоянии приобрести себе способность пользоваться этим всесторонним производством всего земного шара, всем тем, что создано людьми. Всесторонняя зависимость — это стихийно сложившаяся форма всемирно-исторической совместной деятельности индивидов, превращается, благодаря коммунистической революции, в контроль и сознательное господство над силами, которые, будучи порождены воздействием людей друг на друга, до сих пор казались им совершенно чуждыми силами и в качестве таковых господствовали над ними. Это воззрение, опять-таки, можно трактовать спекулятивно-идеалистически, то есть фантастически, как самопорождение рода, общества как субъект, представляя себе весь ряд следующих друг за другом и связанных между собой индивидов, как одного единственного индивида, совершающего таинство порождения самого себя. Здесь обнаруживается, что хотя индивиды, как физически, так и духовно, творят друг друга, они, однако, не творят самих себя ни в духе бессмыслицы святого Бруно, ни в смысле единственного сотворенного человека. Наконец, мы получаем еще следующие выводы из развитого нами понимания истории. Первое. В своем развитии производительные силы достигают такой ступени, на которой возникают производительные силы и средства общения, приносящие с собой при существующих отношениях одни лишь бедствия и являющиеся уже не производительными, а разрушительными силами – машины и деньги. Вместе с этим возникает класс, который вынужден нести на себе все тяготы общества, не пользуясь его благами, который, будучи вытеснен из общества, неизбежно становится в самое решительное противоречие ко всем другим классам. Этот класс составляет большинство всех членов общества, и от него исходит сознание необходимости коренной революции, коммунистическое сознание, которое может, конечно, благодаря пониманию положения этого класса, образоваться и среди других классов. Второе. Условия, при которых могут применяться определенные производительные силы, являются условиями господства определенного класса общества, социальная власть которого, вытекающая из его имущественного положения, находит каждый раз свое практически идеалистическое выражение в соответствующей государственной форме. И поэтому всякая революционная борьба направляется против класса, который господствовал до того. Пометка Маркса на полях. Эти люди заинтересованы в том, чтобы сохранить нынешнее состояние производства. Третье. При всех прошлых революциях характер деятельности всегда оставался нетронутым. Всегда дело шло только об ином распределении этой деятельности, о новом распределении труда между иными лицами, тогда как коммунистическая революция выступает против существующего до сих пор характера деятельности, устраняет труд и уничтожает господство каких бы то ни было классов вместе с самими классами, потому что эта революция совершается тем классом, который в обществе уже не считается более классом, не признается в качестве класса и является уже выражением разложения всех классов, национальностей и так далее в теперешнем обществе. И четвертое. Как для массового порождения этого коммунистического сознания, так и для достижения самой цели, необходимо массовое изменение людей, которое возможно только в практическом движении, в революции. Следовательно, революция необходима не только потому, что никаким иным способом невозможно свергнуть господствующий класс, но и потому, что свергающий класс только в революции может сбросить с себя всю старую мерзость и стать способным создать новую основу общества. Далее в рукописи перечеркнуто. Между тем, как насчет этой необходимости революции, все коммунисты, как во Франции, так и в Англии, и в Германии, давно уже согласны между собой, Святой Бруно продолжает спокойно грезить и думает, что реальный гуманизм, то есть коммунизм, ставится на место спиритуализма, который не занимает никакого места, только для того, чтобы стать объектом почитания. И тогда, продолжает он грезить, придет, наконец, спасение. Земля станет небом, а небо — землей. Богослов все никак не может позабыть о небе. Тогда радость и блаженство будут звучать небесными гармониями из века в век. Святой отец церкви будет немало изумлен, когда неожиданно для него наступит день страшного суда, в который все это свершится. День, утренней зарей которого будет зарево пылающих городов, когда среди этих небесных гармоний раздастся мелодия Марсельезы и Карманьолы с неизбежной при этом пушечной пальбой, и такт будет отбивать гильотина, когда подлая масса заревет «Сайра, Сайра» и упразднит самосознание с помощью фонарного столба. Марсельеза, Карманьола, Сайра. Революционные песни периода французской буржуазной революции конца XVIII века. Последняя песня имела рефрен «А, Сайра, Сайра, Сайра». «Les aristocrates à la lanterne». «Дело пойдет на лад, аристократов на фонарь». У святого Бруно меньше всего оснований рисовать себе утешительную картину радости и блаженства из века в век. Мы воздерживаемся от удовольствия априорно конструировать поведение святого Бруно в день страшного суда. Трудно также решить, следует ли понимать совершающих революцию пролетариев как субстанцию, как массу, которая хочет низвергнуть критику, или как эманацию духа, у которой еще не хватает нужной для переваривания бауэровских мыслей консистенции.